Я не знаю, сколько времени мы пролежали в одной позе, каждая секунда, казалось, растягивалась на миллионы лет, обращаясь вечностью. В один неуловимый момент я осознала, что лежу не на ривае, а на кровати, он же, склонившись надо мной, осторожно трясет меня за плечи. На самом дне его серых глаз плескалось едва уловимое беспокойство, я видела и, одновременно с этим, не видела, как его губы медленно, будто в замедленной съемке, раскрывались, словно он что-то мне говорил. Я удовлетворенно прикрыла опухшие глаза, его голос не пробивался через стену, это было главным. Остальное потеряло смысл, ровно как и мое существование. Спустя бесконечное количество минут спокойствия я вновь была потревожена своим насильником. Он осторожно поднял меня с кровати, взял на руки, стараясь причинить измученному телу меньше боли, увы, безуспешно, все равно вызывая во всем теле поднимающуюся волну адской агонии. До слуха донесся свой собственный слабый стон. Странно, все сказанные им слова так и не смогли до меня достучаться, а саму себя я слышала очень хорошо. Ривай занес меня в ванную комнату, мягко опуская мое несопротивляющееся тело в горячую воду, омывая меня, смывая с меня мою кровь. Неприятно щипали разодранные запястья, вновь открылись мелкие раны, смешивая воду с багровой жидкостью, напоминающей обо всех моих мучениях. Мое блаженное абстрагирование от всего, пребывание в самой себе закончилось в тот момент, когда я почувствовала ненавистные пальцы капрала между своих ног, осторожно смывающие кровь со спермой с моих бедер и промежности, вырывая меня из-за стекла, разбивая его на миллиарды осколков, насильно соединяя, смешивая обе части сознания в одно целое. Дернувшись в сторону от мужчины, грубо отпихнув от себя его руки, я скрутилась в спазме сильной боли от слишком резкого движения, крича охрипшим голосом, рыдая от неожиданно накатившей, с трудом подавляемой до этого момента истерики. Ривай пытался вытащить меня из воды, я отчаянно сопротивлялась, отталкивая его руки, выкручиваясь из скользких от воды ладоней. Поскользнувшись на мокром полу в тот момент, когда я стукнула его по плечу, капрал завалился назад, падая, врезаясь спиной в стену, потянул меня за собой, заставляя врезаться в себя, тут же заключая меня в крепкое кольцо объятий. Он был таким же мокрым, как и я, его одежда неприятно холодила кожу, прилипая к ней, но он, казалось, этого вовсе не замечал, продолжая насильно удерживать меня на своих коленях. Я плакала, задыхаясь в очередном приступе, чужие пальцы обхватили мое лицо, больно впиваясь в кожу, насильно встряхивая меня. Ривай пытался прижаться лбом к моему лбу, заглянуть мне в глаза, словить мои губы своими губами, чтобы вновь поделиться со мной своим дыханием, вот только я раз за разом отворачивалась, в этот раз не желая дышать, жаждая навсегда лишиться дыхания, умереть. «Тише, дыши», — прошептал он, убирая с моего лица налипшие, мокрые пряди волос. Яростная волна протеста и гнева захлестнула меня с головой, заставляя терять рассудок, стоило услышать столь ненавистный голос. Взбрыкнувшись, я с неожиданной для себя силой оттолкнула мужчину, отползая от него в угол комнаты, с трудом встала, цепляясь за раковину, ища в ней опору, еле удерживая свое тело в вертикальном положении на трясущихся, дрожащих от боли и напряжения ногах. Посмотрев в свое перекошенное, перечерченное трещиной в зеркале отражение, я кулаком разбила его на множество осколков. Выбрав тот, что побольше, схватила его со дна умывальника и быстро повернулась к Риваю, стоящему в паре шагов от меня, выставляя перед собой начинающую кровоточить руку с крепко сжатым в ней осколком. Все это не заняло и нескольких секунд и происходило так быстро, что мозг не успел опомниться, понять, что именно делает тело. Порезом больше, порезом меньше ни это, ни кровь, стекающая с ладони, капающая на пол не имели никакого значения, главным было лишь защитить себя от чужих прикосновений, избежать тактильного контакта любой ценой. «Убирайся», — прохрипела я, крепче сжимая осколок, безумно глядя прямо в глаза стоящего передо мной Ривая. В его глазах застыло нечитаемое выражение, которому я и не пыталась дать объяснение, найти смысл. Он странно дернулся, будто вздрогнул всем телом и, не говоря ни слова, покинул меня, хлопнув, напоследок, дверью, оставляя меня в сводящем с ума, как никогда желанном одиночестве. Я выронила осколок, падая на колени, прижимаясь к ним торсом, скрещивая руки на голой груди, скручиваясь от боли, впилась ногтями в свои плечи, качаясь из стороны в сторону, как сумасшедшая, не видя ничего за волной каскадом упавших вперед, закрывших обзор волос. До слуха донеслось сдавленное чертыхание и глухие, отдаляющиеся шаги. Я не помню, в какой именно момент отключилась, не помню, сколько сидела, свернувшись в позу эмбриона на полу, в ванной. Не помню и того, как вновь оказалась в кровати на чистых простынях с перевязанными свежими бинтами ранами, одетая в большую, мягкую толстовку Ника. Она не приносила никакого тепла, как это было ранее. Мне казалось, что ничто больше не способно принести мне тепло, согреть покрытую коркой льда душу. Долгие часы истерики в ванной, литры выплаканных слез принесли опустошение. Я не ушла в себя, как в прошлый раз, просто перестала чувствовать хоть что-нибудь, будто потеряла разом отключившиеся эмоции, довольствуясь оставшейся мне ненавистью. Ближе к ночи меня стало лихорадить. Мысли разбегались, отказываясь сформировываться во что-то цельное. Тело пылало, горело огнем, одновременно с этим мне было до безумия холодно. Тонкое одеяло не грело, я то скидывала его с себя от духоты и жара, то закутывалась в него вновь, продрогнув под сквозняками комнаты. Сознание медленно уплывало, и я металась в бреду, изредка резко, рывками вырываясь из плена полусна полудремы, словно сквозь вату чувствуя, как мне раз за разом меняют холодные компрессы на лбу, обтирают шею, руки, ноги такой же холодной тряпицей, пытаясь охладить мое пылающее тело, сбить температуру. Мне снилось, что я лежу в своей кровати у себя дома, в очередной раз простыв, а мама сидит рядом, как в детстве, приподнимая мою голову над подушкой, чтобы помочь мне выпить жаропонижающее. Я тихо позвала ее и, слабо улыбнувшись, послушно разомкнула губы, тут же морщась от противного, горького привкуса порошкового лекарства, осевшего на языке. Долю секунды спустя к моему рту был приставлен стакан с водой, которую я жадно выпила большими глотками, чуть поперхнувшись, закашлившись. Уложив меня обратно на кровать, мама провела пальцами по моему лбу, убирая с него налипшие от пота волосы. Ее прохладное прикосновение подарило небольшое облегчение, немного уняв головную боль. Поймав ее отстраняющуюся ладонь, я прижала ее к своей щеке и, попросив побыть со мной какое-то время, уснула. Болезнь не отпускала меня из своих цепких объятий на протяжении 3 долгих дней. Именно столько раз я смутно видела закат сквозь неплотно сомкнутые веки, когда мама будила меня для принятия очередных порций лекарств. Проснувшись утром 4-го дня самостоятельно, я заторможенно, с всевозрастающим ужасом осознавала, что родной дом и заботливая мать были лишь плодом моих несбыточных фантазий, последствиями привидевшегося бреда. Осознание этого больно ударило по психике. Я пыталась унять резко участившееся сердцебиение, справиться с паникой, судорожно комкая в ладонях одеяло. Какая жестокая игра подсознания, потерять то, чего, по сути, никогда и не было. Очнулась, наконец. Раздался слева от меня холодный, привычно безразличный голос капрала, заставив меня вздрогнуть от неожиданности. Этот холод так контрастировал, так отличался от жаркого шепота той ночью. Я перевела на Ревая затравленный, потухший взгляд, он стоял рядом с кроватью, протягивая мне маленький, сложенный треугольным стаканчиком лист бумаги, почти до края заполненный белым порошком, в другой руке держал стакан с водой. «Хорошо, теперь сама будешь пить эти лекарства». Немного нахмурившись, я инстинктивно сжалась, отодвигаясь подальше от тянущейся ко мне руки. Мне не хотелось брать что-либо из его рук, а мысль о том, что он может коснуться меня, приводила в ужас. Перед глазами вновь всплыли сцены изнасилования, заставляя меня вздрогнуть и подтянуть одеяло повыше в попытке хоть как-нибудь закрыться от этого человека. Заметивший эти манипуляции, Ревай раздраженно свел брови, кинув: «Сама выпьешь или мне опять тебе помочь?» Недоуменно поджав губы, я непонимающе посмотрела на него в ответ, пытаясь вникнуть в сказанное. Не сразу дошедший до меня смысл его последних слов постепенно приобретал новую окраску, вводя меня в отчаяние. Мерещившаяся мне мать, сидящая подле моей кровати, поищая меня горьким лекарством, на самом деле являлась самым ненавистным мне мужчиной на свете. Измученный мозг выдал несуществующую картинку, прикрывая иллюзией ту часть реальности, которую я не хотела видеть. Моя мать как никогда не существовала в этом мире, так же и не будет существовать. Это был самый жестокий, самый худший обман собственного подсознания. Отвернувшись от мужчины к стене, не желая его видеть, я уткнулась лицом в подушку и глухо, надрывно разрыдалась. Все последующие дни я игнорировал Ривая, его присутствие, его действия. Он будто перестал для меня существовать. Так было проще, хоть я и понимала, что вечно бегать от проблем – далеко не выход. Словно не замечая мое игнорирование и отстраненность, Ривай ставил несколько раз рядом со мной подносы с едой, раз за разом остававшиеся нетронутыми. Мне не хотелось есть, один вид еды вызывал тошноту и протест. Один раз капрал попытался накормить меня насильно, заставляя проглатывать кусок за куском. Вот только, стоило экзекуции закончиться, меня вырвало ему под ноги всем, что он в меня впихнул. Ему пришлось оставить свои попытки. День сменялся ночью, и наступал очередной день. Боли в промежности и низе живота почти перестали доставлять дискомфорт, хоть прецеденты и происходили время от времени. У меня не было с собой никаких болеутоляющих, а просить Ривая раздобыть их мне не хотелось. Иногда я выходила на улицу, немного прогуливалась или стояла недолго под тенью растущего неподалеку деревца и вновь возвращалась в дом. Во время одной из таких коротких прогулок я наткнулась на кусты роз. Захотелось собрать небольшой букет, вот только обильно усыпанные шипами стебли больно, неприятно кололи кожу. С трудом сорвав один цветок, я решила ограничиться этим. Это были мои любимые цветы, к тому же, я носила имя именно этого цветка. Сейчас же в голову закралась мысль о том, что они, в отличие от меня, остаются чистыми, незапятнанными. Разозлившись на саму себя за эти мысли, я выкинула сорванную розу и пошла обратно в дом, проклиная себя и Ривая. Ненависть сжигала меня изнутри, разум затопляла холодная ярость, стоило лишь вспомнить о поступке мужчины. Мне хотелось убить его, уничтожить, но не было и шанса на то, что я буду в силах причинить ему хоть какой-то вред. От понимания этого я лишь злилась еще сильнее. Абсолютно бесцельно прожитые дни летели с бешеной скоростью. Хотелось что-то сделать, одновременно с этим не хотелось делать ничего. Пару раз в мою голову закрались мысли о самоубийстве, но я быстро отбросила их. Николас всегда презирал слабых людей, так легко и глупо расстающихся с жизнью. Я и так была слаба, не имела сил сопротивляться, изменить произошедшее. Не хотелось перешагивать последний рубеж, еще больше опускаться до уровня самых ненавистных любимому брату людей. Я не знала, чем себя занять, да и не хотела, с каждым днем все больше слабее из-за отказа от пищи, вот только аппетита не было, а любой взгляд на еду вызывал лишь рвотные рефлексы. Чаще всего я просто спала и, проснувшись, подходила к одному из целых окон, садилась рядом с ним и бездумно смотрела на горизонт. В голове не осталось почти никаких мыслей. Думать о чем-либо было неимоверно лень, и эта пустота приносила облегчение. В такие моменты Ривай изредка останавливался недалеко от меня, задумчиво рассматривая мое лицо. Не представляю, о чем он думал в такие моменты, но иногда мне казалось, что в его глазах мелькает что-то вроде сожаления, а также легкая тень презрения, но это быстро исчезало в краске смешивающихся с серой бурей серебристых вкрапинок молний. Мне не верилось в то, что он мог бы сожалеть о содеянном, и несложно было поверить, что он может презирать меня за то, что я совсем без борьбы сломалась, что он так легко меня сломал. Возможно, я стала ему противна, возможно, получив то, что хотел, он потерял ко мне всякий интерес, не знаю. Меня устраивали оба варианта. Несколько раз Ривай уходил ненадолго, оставляя меня в одиночестве, возвращаясь с охапкой бумаг и мешком с продуктами. Я не знаю, спал ли он хоть раз с той ночи, когда разрушил меня до основания, сама я не видела его спящим. Вот только мешки под его глазами стали еще больше выделяться, делая его хмурый взгляд более тяжелым. С каждым днем, с каждой очередной отлучкой и возвращением обратно, прочтением принесенных с собой бумаг он мрачнел все сильнее, превращаясь в почти бесчувственную, вечно раздраженную машину. Раздражение стиралось с его лица лишь в те моменты, когда он вновь садился смотреть на звезды или когда наблюдал за мной издали, вновь натягивая до боли привычную безэмоциональную маску. Примерно полторы недели спустя я, наконец, начала оживать, постепенно сбрасывая с себя оцепенение и напряженно обдумывая, как жить дальше, что делать. Я сходила с ума от постоянной близости капрала, от его каждодневного мелькания перед глазами. В голове все чаще, все настойчивее билась мысль о победе, отказываясь сформировываться в какой-нибудь более или менее дельный план. Единственным полезным озарением было то, что, если я хочу попытаться сбежать, стоило бы поднабраться сил. Зацепившись за эту мысль, Я стала понемногу есть оставленную рядом со мной пищу, пытаясь удержать ее в себе, приглушить рвотные спазмы, запивая их водой. Ривай, вроде, ничего не заподозрил и никак не прокомментировал эти изменения, кажется, удовлетворившись тем, что я перестала издеваться над своим организмом, ослабляя себя все больше. Несколько последующих дней прошли в том же тягучем, но уже привычном молчании. Казалось, это будет продолжаться вечность, вот только ничто в этом мире не длится бесконечно. По прошествии 2 недель Ривай впервые со мной заговорил. Он сел напротив меня, когда я в очередной раз сидела за столом, бездумно глядя в окно напротив. Уведомил меня тихим, слегка охрипшим от длительного молчания голосом, глядя на меня пугающе пустым взглядом. Пришел приказ Эрвина, через неделю можем вернуться в штаб. Я вздрогнула от звука его голоса, слишком отвыкнув от него за прошедшее время всепоглощающей тишины. Последовавшие за этими словами безмолвие отличалось от уже привычного, будто пропитавшись напряжением. Я промолчала, лишь слегка поежившись. «Сможешь поведать ему о том, что я с тобой сделал? Ты в своем праве», — холодно продолжил капрал, неотрывно наблюдая за мной, словно пытаясь уловить, разгадать мою реакцию на зависшие между нами, только произнесенные слова. Сохраняя спокойствие и безразличие внешне, я внутренне содрогнулась от ужаса, затопившего собой все то опустошение, что сопровождало меня на протяжении всех этих похожих один на другой дней. Только сейчас до меня дошло осознание того, что мне в любом случае пришлось бы однажды вернуться в отряд. Я не могла представить, как смогу смотреть в глаза всем тем людям после того, что со мной случилось. Я была грязной, запятнанной и не имела ни малейшего желания когда-либо кому бы то ни было рассказывать о том, что подверглась насилию. Раньше я не понимала, почему жертвы изнасилований зачастую отказываются сообщать в органы о произошедшем, хранят эту страшную тайну в себе на протяжении долгих лет. Сейчас же сама мысль о том, чтобы поведать кому-либо об этом позоре, была для меня сродни самоубийственной. Я была не в силах даже представить реакцию Ханджи или Эрвина на это, и мне до безумия сильно не хотелось это узнать. Как смотреть им в лицо после такого? Как находиться подле Ривая еще дольше? Продолжать видеть его день ото дня после того, что случилось? Он был рядом со мной каждый прошедший день, хоть и не касаясь смотрел на меня, отравляя, напоминая о том, что сделал, о том, как брал меня. Задохнувшись, я крепко зажмурилась, возвращаясь к решению бежать, цепляясь за него, как за спасительную, до невозможности хрупкую соломинку. Подстегнутый новой информацией мозг, наконец, стал формировать скелет идеи, плана. Бежать, бежать куда угодно, лишь бы подальше от него, бежать, как только он вновь уйдет в следующий раз. Сесть на лошадь и скакать, скакать так долго, как только смогу. Добраться до любого населенного пункта и скрыться, смешаться с толпой. Бежать и скрываться, никогда его больше не видеть. Вычеркнуть из жизни все произошедшие, научившись жить в этом мире самостоятельно. Я резко распахнула глаза, опасливо, затравленно глядя на Ривая. Он не мог прочитать моих мыслей, он не должен ни о чем догадаться. Что угодно, только не это. Стоит ему хоть что-то заподозрить, и у меня не будет ни единого, даже призрачного шанса. Голову прошило очередным неприятным озарением. У меня нет денег, и нет ничего, что я могла бы продать. Я могла попытаться украсть деньги у капрала, вот только он наверняка заметит, тогда всем моим планам точно придет конец. Значит, стоит придумать что-то еще, другой способ получить деньги. Они будут необходимы мне на первых порах, пока я не приучусь жить самостоятельно. На ум пришла омерзительная идея, как попробовать заставить Ривая мне их дать. Это противоречило всем моим принципам, всем нормам морали и приличия, которым меня учили родители и Николя, но мне уже некуда дальше падать, я и так упала ниже некуда, запятнала себя и свою душу, покрывшуюся копотью от грязи, сгоревшую дотла. Собравшись с духом, решившись, я резко распахнула глаза. Ривай, оказывается, почти успел дойти до выхода из домика, а я настолько ушла в себя, что даже не заметила, как он встал из-за стола. Досчитав до 3, выдохнув, я быстро окликнула его, не давая себе времени передумать. Уже почти взявшийся за ручку двери мужчина удивленно обернулся, немного растерянно всматриваясь в меня, будто озадачившись тем, что я сама к нему обратилась, не ожидая того, что я по своей воле захочу с ним говорить. Я открыла рот, уже приготовившись произнести так спонтанно придуманные слова, но, наткнувшись на вновь собранный, горящий стальным, холодным блеском, выжидающий взгляд серых глаз, молча сомкнула губы. «Ты что-то хотела?» — спросил Ривай, испытующий, глядя мне в глаза. Я потеряла дар речи, была не в силах выдавить из себя ни звука, а он также терпеливо ждал ответа на свой вопрос, ждал моих последующих слов, того, зачем я позвала его. Он ждал, поняла я, ждал все эти дни, ждал, когда я, наконец, заговорю с ним, ждал того, что я скажу. Я крепко стиснула зубы, заволновавшись от чего-то, но тут же с трудом беря себя в руки. «Что, ты же воспользовался мной так же, как пользовался проститутками в публичных домах?» — спросила я, с мерзким чувством темного удовлетворения наблюдая за его слегка, почти неуловимо меняющимся лицом. На долю секунды распахнувшиеся в удивлении глаза тут же резко прищурились. Чего бы он ни ждал, это было явно не этим. «Ты же платишь им, когда пользуешься их услугами, их телами», — продолжила я, сжимая пальцы на стенках чашки, прилагая все возможные усилия для того, чтобы сохранить внешнюю невозмутимость. «Ты платишь им, так заплати и мне». Повисшее за этим требованием молчание напрягало. Воздух между нами был наэлектризован до предела, и, казалось, температура в комнате словно упала на несколько градусов вниз. Я успела трижды пожалеть о том, что решилась открыть свой рот, когда капрал, наконец, зашевелился. Ничего не ответив, презрительно скривившись, он прошел через комнату к своей сумке, лежащей на одной из полок, и, покопавшись в ней, достал небольшой кожаный мешочек наподобие того, что давал мне когда-то давно Эрт. Также молча приблизившись ко мне, странно дернув уголком губ вниз, он кинул свой кошель на стол и отвернулся, намереваясь покинуть комнату. С трудом сглотнув неприятный ком в горле, испытывая омерзение к себе, я, не удержавшись, истерично крикнула вдогонку: «Столько ты дал бы самой дешевой потаскухе», вновь тормознув его в тот момент, когда он уже взялся за ручку. Распахнув дверь, не оборачиваясь, остановившись на мгновение, Ривай бросил через плечо: «Нет, столько я заплатил бы лучшей, элитной шлюхе в лучшем борделе», и вышел на улицу. На автомате подняв кошель, развязав веревку, я отрешенно рассматривала забитый доверху золотыми монетами мешочек. Он мягко выскользнул из моих ослабевших пальцев, падая на стол, рассыпая передо мной деньги. Да, черт возьми, они были нужны мне, и я так просто продалась. Теперь я знаю свою цену, жалкая, никчемная дешевка. Крепко сжав задрожавшие губы, я уткнулась лицом в ладони, зажмурившись, бесшумно плача, глотая молчаливые, но от этого не менее горькие слезы. Прошло больше двух дней с той памятной ночи, когда я решилась продать себя. Все эти дни я усиленно избегала капрала, продолжая ненавидеть и презирать его, одновременно с этим стыдясь своего поступка. Взяв у него деньги, я будто признала справедливость произошедшего, будто оправдала тот акт насилия, принимая его, и от этого становилось тошно от самой себя. Просыпаясь по утрам, я убегала в лес или к речке, целыми днями малодушно прячась от мужчины, избегая его, и возвращалась в дом лишь под вечер для того, чтобы поспать. Я упорно выжидала, считая дни, часы, минуты, когда наступит время очередной отлучки Ривая, время моего побега. Проснувшись ближе к обеду, я быстро умылась и уже собиралась выйти на улицу, как наткнулась взглядом на несколько ярко-красных яблок, лежащих на столе. Зачем Ривай принес их? Да и вообще, откуда он их взял? Неужели успел смотаться по своим делам куда-то ночью, пока я спала? Если так, то мне теперь не сбежать. Испугавшись этой мысли, я тяжело рухнула на стул, раздраженно разглядывая яблоки. Внезапно вспомнилась большая яблоня с похожими плодами, растущая недалеко от реки. Видимо, он собрал их там, по крайней мере, я на это надеюсь. У меня-то сорвать их не вышло, ростом не удалось, а на земле одни гнилые валялись. Разозлившись, я скинула со стола все яблоки, раскатившиеся по полу в разные стороны, резко вскакивая. Одно из яблок подкатилось прямо к ногам бесшумно зашедшего в дом Ривая. Я быстро подняла на него слегка испуганный взгляд. Он нагнулся и взял с пола фрукт, неспешно подходя к столу и опуская чуть помятый плод на столешницу. Все это было проделано с обычным для него, идеальным покерфисом и нереальным, хладнокровным спокойствием. Ледяная маска холода и отчуждения, безразличие ко всему будто давно и напрочь приклеилось к его лицу, но, увы, я теперь знала, что он может быть другим. Знала, хоть и обошлась бы без этого знания, предпочтя остаться в блаженном неведении. Размяв шею, Ривай зачесал челку назад, внимательно вглядываясь в меня, будто вновь ища что-то и открывая для себя нечто новое. На мгновение недовольно поджав губы, он окинул меня странным, мрачноватым взглядом и, отведя взгляд в сторону, слегка усмехнулся чему-то, будто найдя то, что во мне искал или придя к какому-то решению. Не на шутку перепугавшись, вспомнив, к каким печальным для меня последствиям привело последнее его решение, я быстро выпалила: «И извини», запинаясь, пытаясь подавить в себе панику от неприятных воспоминаний, «я случайно, сейчас же соберу». «Неважно», ответил он, но я, все еще напуганная, быстро присела на корточки, собирая яблоки. Страх повторения недавних событий был слишком велик, особенно в такие моменты, так ярко напоминающие обо всем произошедшем. Раздраженно цыкнув, капрал продолжил: «Я отлучусь, возможно, через 3 дня мы вернемся в штаб, Эрвин должен передать конечные инструкции». Подняв последнее яблоко, я медленно выпрямилась, складывая фрукты обратно на стол. Ривай все еще наблюдал за мной, я крепко зажмурилась, скрывая от него горящие эмоциями взгляд. Он уезжает. Сейчас пришло самое идеальное время для побега, стоит лишь подождать немного после его отъезда, а дальше незамедлительно скрыться. Сердце бешено колотилось о ребра, я всеми силами пыталась унять возбуждение, чтобы не выдать своего взбудораженного новостью состояния. Неожиданно щеки едва уловимо коснулось что-то теплое, обжигая, заставляя дернуться, отклониться назад в приступе паники. Ошарашенно распахнув глаза, я еще больше отшатнулась от Ривая. Он стоял с протянутой рукой, неотрывно глядя на меня, всматриваясь в мои расширенные зрачки, будто впитывая в себя выплескивающийся из меня страх. Опустив руку вниз, он обхватил мое запястье, надавливая на него, чувствуя мое учащенное сердцебиение. Я могла попытаться контролировать свою мимику, свое лицо, но никак не смогла бы проконтролировать пульс. Отпустив мое запястье, Ривай аккуратно переплел свои пальцы с моими, крепко стиснув их на секунду, и выпустил мою ладонь, медленно, почти неощутимо проскользив по коже кончиками пальцев. Коротко глянув на меня напоследок, Ривай прикрыл горящие непонятными мне, смешивающимися, сменяющими одна другой эмоциями глаза, развернулся и в очередной раз молча ушел. Я подняла ладонь, которой он касался, на уровень лица, отрешенно разглядывая свои мелко дрожащие пальцы. Его прикосновения обжигали, будто оставляя шрамы на моей душе. С каждым днем этих зарубок становилось все больше. Отбросив все лишние мысли, несколько раз глубоко вдохнув и выдохнув, немного успокоившись, я схватила свою приготовленную заранее сумку и выбежала из дома, искренне надеясь никогда больше не видеть этих опостылевших стен и не испытывая ни малейшего сожаления по этому поводу. Заскочив в конюшню, не тратя времени на то, чтобы запрячь лошадь, да и не зная, как это делается, я забралась на заборчик, аккуратно перелезла с него на лошадку и поскакала вперед, куда глаза глядят, не оборачиваясь на старый дом, вскоре оставшийся позади, надеясь также оставить позади Ривая и никогда больше о нем не вспоминать. Глава 14. 11 месяцев спустя. «Анна, ты где, Анна?» Донесся до меня немного дрожащий, старческий, но от этого не менее громкий голос старика Стивенсона. «Сейчас иду», — крикнула я в ответ, поудобнее перехватывая средних размеров бочку и вылезая из полуподвального подсобного помещения. Пройдя на кухню, я поставила бочонок с мукой на стол и, смахнув капельки пота со лба, быстро спросила: «Что-то случилось?» «Старик, вы так кричали, в вашем возрасте вредно волноваться. Только посмей еще раз заикнуться про возраст, я всем молодым фору дам», — возразил Джек, по совместительству мой работодатель и домовладелец, потрясая кулаком в мою сторону. «Почему так долго? И ты вся грязная, вытрясь». Оглядев себя, я быстро стряхнула первой попавшейся под руку тряпкой паутину с подола юбки, пыль с локтей и колен, прополоскала руки и принялась жаловаться. «Конечно, грязная. Я уже сотню раз говорила вам, что стоит прибрать в подсобке. Там полный бардак, стоит спуститься туда на 5 минут, обратно вылезаешь по уши в грязи». Недовольно зыркнув на меня, мистер Джек покачал головой и ответил: «Займись покупателями, а после иди и приберись там». Только я открыла рот, чтобы возмутиться, как старик, тепло улыбнувшись, добавил: «Закончишь уборку, и можешь быть свободна на сегодня». Кивнув, я закатала рукава и пошла обслуживать наших постоянных клиентов. Я попала в эту пекарню 10 месяцев назад по рекомендации нашедшего меня врача, когда, оклемавшись после побега и событий, предшествующих ему, стала думать, как жить дальше. Это было тяжелое время, полное страха, боли и неопределенности. Умчавшись на лошади, куда глаза глядят, я понятия не имела, что делать и куда податься. Просто мчалась подальше от капрала и всего, что было с ним связано. Я смогла придерживаться быстрого темпа езды лишь 2-3 часа, после перешла на спокойный шаг, но, ближе к вечеру, испугавшись, что так и не достигну какой-нибудь деревни, снова прибавила темп. Не привыкшие к нагрузкам тело не выдержало таких издевательств, свалившись с лошади, я потеряла сознание. Очередное пробуждение не принесло облегчения. Все тело болело, перед глазами плыло, и, кажется, у меня опять поднялась температура. Мне в очередной раз повезло, я умудрилась отключиться недалеко от деревушки сразу за холмами, до которых так и не смогла доехать. Нашедшая меня ребятня позвала приезжего доктора, добрейшей души человека, лечившего меня на протяжении пары недель, пока я более или менее не оклемалась. Его звали Гриша Егер, он был в том небольшом поселке проездом и собирался уезжать в тот же день, но, взявшись лечить меня, был вынужден задержаться. Не знаю, понял ли он, что именно со мной случилось, осматривая меня, пока я была без сознания, но прямого вопроса он так и не задал, и я была благодарна за это. Говорить вслух о том, что подверглась изнасилованию, мне не хотелось. Возможно, по этой же причине он не выдал меня, когда стало известно, что меня ищет армия. Услышав от него о том, что разыскивается некая Роза Закариус, невысокая брюнетка с длинными волосами, я остригла волосы выше плеч. Отрезав волосы, я будто отрезала себя от предыдущей жизни, от любимой семьи и особенно от Ника, смирившись с тем, что в свой мир я уже не вернусь. Это было тяжело морально, я часто жаловалась дома, что такая длина просто ужасна, что за волосами нелегко ухаживать и это отнимает слишком много времени, но, срезая прядь за прядью, я не могла сдержать слез, мысленно извиняясь перед братом за то, что нарушила спор. Каждый упавший волосок словно являлся прощанием с семьей и домом, с прежней собой. Спустя 3 дня после того, как Егер обмолвился о том, что меня объявили в розыск, доктор пришел ко мне в комнату с 2 чашками горячего чая и попросил ответить на один интересующий его вопрос, являюсь ли я преступницей. Его можно было понять. Одно дело, укрывать изнасилованную кем-то девушку, сбежавшую из плена или что-то вроде этого, и совсем другое, разыскиваемую за какое-то преступление армии. Как я поняла, причины того, зачем я нужна разведотряду или полиции, не разглашались. В принципе, это было только к лучшему. Не знаю, почему, но я испытывала странное доверие к этому человеку, так бескорыстно помогавшему мне справиться с частью проблем. Возможно, по этой причине мне не захотелось ему врать. Я рассказала правду о том, что являюсь убийцей, что на моих руках кровь пусть и ублюдочного подонка, но человека. В ответ на это признание Гриша поведал о том, как месяц назад его сын Рен и приемная дочь Микаса также вынужденно испачкали руки в крови. Как и в моем случае, это были работорговцы, убившие родителей Микасы, решившие продать ребенка. Ладно, я уже не ребенок, да и родителей на моих глазах не убивали, но это девочка. Не представляю, какими подонками надо быть, чтобы отдать в рабство ребенка, и каким моральным уродом надо быть, чтобы ребенка купить. Нас с ней ждало одинаково страшное будущее, скорее всего, сексуальное рабство у какого-нибудь мерзкого, богатенького Борова. Это было омерзительно. Частично эта история помогла мне немного смириться с тем, что я отняла чужую жизнь, ведь, по сравнению с моими мучениями и угрызениями совести, этим детям должно было быть в 100 раз хуже. Время текло незаметно. Я постепенно восстанавливала себя, смиряясь со всем произошедшим и решая, как жить дальше. Сама того не замечая, я часто бубнила себе под нос что-то о том, что делать, как быть. Когда я окончательно оклемалась и немного пришла в себя, Гриша спросил у меня, где мой дом и семья. Это было ожидаемо, но этот вопрос вызвал неожиданную для меня самой истерику. У меня были и дом, и семья, но одновременно с этим не было. Я с трудом смогла выдавить сквозь рыдания, что мне некуда идти. Прекрасно помнились, почти врезались в память все наставления Эрвина о том, что никто не должен знать, откуда я, но Эрвина здесь не было, а врать человеку, который так много для меня сделал, я не хотела. Боясь последствий своих откровений, я все же выдавила из себя, что я не отсюда, не из этих стен. Удивление от последующего ответного признания было столь велико, что моментально успокоило мою истерику. Егерь сам был оттуда же, из-за стен, хоть и не в том же плане, что я, не иномерянин. Это полностью подтверждало родившуюся у нас со Смитом идею о том, что и за стенами есть поселение, есть жизнь. Правда, Гриша сказал, что, когда его нашли, он не помнил ничего о том, откуда он и как оказался за Марией. На мой вопрос, вспомнил ли он об этом сейчас, он смолчал. Возникло ощущение, что он знает куда больше, чем говорит, но не мне было судить его за это или требовать раскрыть подробности, ведь мне самой было, что скрывать. После того памятного разговора пришло время решать, что делать дальше. Доктор предложил пожить немного у него, но я подозревала, что за его семьей может следить полиция или гарнизон, поэтому отказалась, да и не хотелось подставлять его. Хоть я и уверяла, что справлюсь самостоятельно, сниму какую-нибудь комнатку в первом попавшемся городе, Гриша, немного поразмыслив, вспомнил о своих давних пациентах, одинокой супружеской паре в возрасте, живущей в Трасте и держащей там же небольшую пекарню. Если бы они согласились приютить меня, я бы получила и кров, и работу. До этого не поднималось вопроса о том, каким именем мне теперь называться, но Гриша должен был как-то представить меня Стивенсоном. Поломав голову, я пришла к мысли взять себе имя матери. Так я стала Анной Ивановой. Удачно совпало, что через 3 дня из этой деревушки, в которой мы находились, в Трост отправлялась группа торговцев, промышлявшая овощеводством. Было решено ехать с ними. В тот же вечер доктор, на протяжении некоторого времени кидавший на меня странные взгляды, позвал меня прогуляться по округе. Мне казалось, что он хочет сообщить мне что-то важное или неприятное, иначе какой смысл был тянуть с разговором? Возможно, полиция смогла выйти на мой след, или егерь передумал ехать вместе со мной. Он вполне мог просто дать мне что-то типа рекомендательного письма. Выбросив все лишнее из головы, я решила насладиться прогулкой. Не спеша дойдя до окраины деревни, мы удобно устроились на одном из холмов, наблюдая за закатом. Все же, что ни говори, пейзажи этого мира были просто прекрасны, почти не тронутые человеком, не испорченные технологическим прогрессом леса, свежий, кружащий голову воздух, не загрязненный фабриками и тысячами машин. На некоторое время повисло уютное молчание, спустя 20 минут нарушенное Гришей. Сказанное им разрушило те хрупкие остатки моего маленького мирка, что я с трудом склеила после того, как Ривай методично разрушал меня на протяжении всей той страшной ночи, которую я мечтала забыть. Той ночи, которая, как оказалось, имела еще более страшные последствия. Я была беременна. На удивление не было истерик или криков. Возможно, я просто до конца не осознавала то, что только что было произнесено. Я не хотела этого ребенка, да и кто может хотеть родить от того мужчины, который изнасиловал тебя? Тогда все казалось каким-то сюрреалистичным, нереальным. Ведь этого просто не могло быть. Я задала сидящему рядом мужчине лишь один вопрос, можно ли избавиться от ребенка, на что он ответил категоричным отказом. Были методы, используемые проститутками, но выживали после них через раз. По его словам, мой организм был слишком слаб, чтобы вынести это. Был мизерный шанс, что, возможно, я выживу, но после этого я не смогла бы иметь детей. На какое-то бесконечно долгое мгновение мне даже захотелось согласиться, несмотря на все последствия, но, увы, я слишком хотела жить. Уткнувшись в свои колени, я тихо, беззвучно заплакала. Я была благодарна Грише за то, что он проявил замечательную тактичность, не трогая меня, ничего не говоря, молчаливо поддерживая меня одним своим присутствием и давая выплакаться. В назначенный день мы отправились в Трост. Весь путь прошел мимо меня. Я не могла думать ни о чем, кроме ненавистного, нежеланного ребенка внутри меня. С ужасом представлялись роды в этом чертовом средневековье. Егерь заверил меня, что будет приезжать каждый месяц и курировать беременность, также посоветует мне хорошую акушерку, но это меня не очень-то успокоило. Мимо меня прошло и знакомство с четой Стивенсонов. Они сразу же согласились на просьбу Гриши об услуге, предоставив мне комнату на 2-м этаже прямо над пекарней. Повезло, что у меня еще были деньги, которые дал мне капрал, так что я смогла оплатить проживание за месяц вперед, договорившись о том, что начну работу по истечении этого срока. Мне нужно было время, чтобы смириться с навалившимися на меня новостями и заставить себя с этим жить. Доктор, Кстати, брать деньги за лечение и помощь у меня отказался и, представив мне обещанную акушерку, женщину лет 30 по имени Ханна, вернулся в Шиганшину к своей семье. Спустя какое-то время, познакомившись со Стивенсонами поближе, я узнал о том, что Гриша спас миссис Стивенсон, Клару, от эпидемии, потому-то они и согласились на его просьбу о помощи мне. У них был сын, Карл, пошедший, вопреки воле родителей, в разведотряд и погибший при первой же вылазке за стены. Они уже давно смирились со своим горем, научились с этим жить, хоть до сих пор и оплакивали сына. Узнав о том, что я жду ребенка, они пришли в восторг и вели себя так, будто на свет в скором времени появится их родной внук, а не сын этого ублюдка Ривая. Не знаю, почему, но я была уверена в том, что это будет мальчик. Меня мучил токсикоз. Казалось, будто все, что я съедаю, сразу же выходит наружу. Я очень много ела, почти все время чувствуя голод, но не поправлялась. Также меня очень сильно потянуло на яблоки. Я ела их в бесчетном количестве, съедая не меньше килограмма в день. Живота не было заметно вплоть до пятого месяца. Это помогало мне изредка позволять себе предаваться несбыточным мечтам, поддерживать иллюзию того, что я не беременна. Иногда я думала о том, чтобы придушить ребенка сразу же после рождения, а также надеялась, что у меня случится выкидыш или он родится мертвым. Не знаю, когда именно Стивенсоны заметили, что я ненавижу этого ребенка, но, спустя 4 месяца после моего появления у них, Джек освободил меня от работы в один из дней по просьбе жены, и она провела со мной один из тяжелейших разговоров за всю мою жизнь. Причина моей ненависти и самой беременности так и не была озвучена. Женщина догадалась обо всем сама. Мы проговорили с ней несколько часов подряд, на протяжении которых она убеждала меня не переносить свою злость на плод, ведь, по сути, ребенок был не виноват в грехах своего отца. Умом я понимала это, но сердцем было нелегко смириться с этим, постараться не думать, забыть. Когда Клара сказала о том, что это не только его ребенок, а мой тоже, что я его мать, что-то надломилось во мне, эти простые слова перевернули все вверх дном. Я стала пытаться учиться не ненавидеть еще нерожденного сына, а любви к нему, разумеется, еще и речи не шло. Работать было легко. Джек старался не нагружать меня готовкой, в основном я занималась тем, что обслуживала клиентов в пекарне, заодно понемногу учась печи, запоминая рецепты. День пробегал за днем, неделя за неделей. Все сплелось в круговорот похожих один на другой дней. Как и обещал, доктор Егер приезжал проведать меня каждый месяц. По его словам, беременность протекала хорошо, проблем и осложнений не должно было быть, но, тем не менее, это не помогло мне успокоиться. Я до безумия сильно боялась рожать. Тем более, я не раз слышала о том, что девушкам с узкими бедрами роды даются куда тяжелее, а я не могла похвастаться хорошими формами, да и вообще была излишне худой. Еще один переломный момент наступил в тот миг, когда на середине пятого месяца ребенок впервые толкнулся. Это ощущение невозможно описать словами, и эта жизнь во мне, активно пинающаяся в тех местах, куда я клала ладонь, переворачивала все мои чувства наизнанку, заставляя сходить с ума от ненависти к его отцу и странного прилива нежности, когда я чувствовала прямо под своей ладонью маленькую ножку или ручку. Я приходила в восторг, играясь в эти своеобразные догонялки, трогая живот в разных местах и чувствуя, как малыш пинается в то же место. Он будто уже заочно любил меня, а я начинала немного любить его. На протяжении всего прошедшего времени я старалась пореже выходить из дома, лишь изредка гуляя по оживленным улицам и смешиваясь с толпой, чтобы не быть узнанной и пойманной. Несколько раз мне попадались листовки с моим не совсем похоже нарисованным лицом, но подстриженные под каре волосы и длинная челка до глаз делали из меня почти другого человека. Я не раз слышала, что прическа может изменить до неузнаваемости, и убедилась в правдивости этого высказывания на собственном опыте. Никто, включая Стивенсонов, не думался относить меня с разыскиваемой уже который месяц Розой Закариус. Мне долгое время везло, я ни разу не встретила никого знакомого из разведотряда, но и моя удача должна была когда-нибудь дать сбой. Это случилось примерно в конце шестого месяца беременности во время очередной прогулки по городу. Купив в уже привычном, выученном наизусть торговом квартале яблоки, я наткнулась взглядом на стоящую через дорогу Карен Митчелл. Кажется, она разглядывала меня на протяжении некоторого времени, и, стоило ей перехватить мой взгляд, ее лицо озарилось удивлением напополам с узнаванием. Ее глаза бегали с моего лица на заметно округлившийся живот и обратно. Казалось, будто она не верит в то, что видит. Вздрогнув, я чуть не выронила бумажный пакет. Паника накрыла меня с головой. Стоило лишь на секунду представить, что будет, если меня сейчас, беременную, сбежавшую, вернут в разведотряд. Перед глазами мелькали лица Эрвина и Ханджи, следом, Ривая. Я не могла позволить ему узнать, что жду от него ребенка. С трудом справившись с охватившим меня ужасом, я покачала головой из стороны в сторону, умоляюще глядя на Карин, молчаливо прося ее развернуться и уйти, сделать вид, что этой встречи никогда не было, забыть о моем существовании. Будто почувствовав мой страх, захлестнувшую меня панику, она прикрыла уставшие глаза, тяжело вздохнув, медленно кивнула и, смешавшись с толпой, исчезла с моего поля зрения. Облегченно выдохнув, я быстро убежала обратно в пекарню и не выходила из дома весь следующий месяц. Не знаю, что именно заставило ее уйти, почему она согласилась не выдавать и не преследовать меня в тот раз, но Карин вполне могла и передумать, доложить о том, что видела меня в трасте. В любом случае, мне некуда было бежать, я не могла уйти в неизвестность, и мое деликатное положение являлось главной причиной оставаться на насиженном месте. Я могла лишь надеяться, что Карин будет молчать, или же солдаты, в случае чего, не станут обыскивать каждый дом в городе. В любом случае, мне бы пришлось отказаться от прогулок из-за сильно отекающих ног и вечно ноющей поясницы. В конце восьмого месяца беременности у меня отошли воды и начались схватки. Это было похоже на боль при менструации, только усиленную в несколько раз. Я была в ужасе от предстоящих преждевременных родов. Паника накрыла меня с головой, и я почти перестала соображать от боли. Клара послала Джека за акушеркой и, уложив меня на кровать, попыталась успокоить меня, показывая, как правильно дышать и в какую позу лечь. Она отмеряла длительность схваток и интервал между ними. Я же, находясь на грани, почти сходя с ума, проклинала Ривая, по вине которого вынуждена проходить через этот ад, и кричала, очень громко кричала. Я боялась, что не справлюсь, говорила о том, что не хочу умирать и тут же, противореча сама себе, повторяла, что, наоборот, хочу умереть, лишь бы это закончилось. Возвращение Джека вместе с Ханной прошло мимо меня, и, если честно, момент начала родов и сами роды почти стерлись из моей памяти. Словно сквозь вату услышав первый плач ребенка, я тут же потеряла сознание. Проснувшись на следующий день, я получила на руки своего малыша и, аккуратно взяв этот маленький комочек, прижав его к своей груди, поняла, что не могу не любить его. Это был мой сын, вне зависимости от того, как и почему он был зачат. Это был мой ребенок, которого я выносила и родила. Я осознала, что буду любить его сильнее, чем кого-либо в этой жизни. И даже испытала что-то вроде слабой, еле уловимой признательности Риваю за то, что благодаря ему у меня теперь есть сын. В тот момент, когда малыш открыл свои глазки и посмотрел на меня, смешно сморщив носик и приоткрыв рот, ненависть к его отцу прошла сама собой. Это было сложно принять, одновременно с этим далось мне так легко, что я почувствовала облегчение. Облегчение от того, что могу, наконец, перестать ненавидеть, уничтожая, разрушая этим саму себя, и отпустить все, что было. Могу жить, заботясь о ребенке, а не думать о том, как отомстить его отцу. Я назвала малыша Николасом в честь брата и долго думала, какую фамилию ему дать. Он не мог быть Раисом. И только сейчас я с удивлением поняла, что не знаю фамилию Ривая. Так мой сын стал Ивановым Николасом. Звучало, конечно, не очень складно, но это не имело значения. Для Стивенсона он стал почти как родным внуком. Они очень много помогали мне, уча, что значит быть матерью и заботиться о ребенке. Через два месяца после рождения Ника-младшего я стала понемногу выходить на работу и помогать в пекарне по полдня, оставляя сына на попечение Клары. Она же была этому только рада. Сейчас, спустя три месяца после появления на свет моего чуда, закончив уборку в подсобке небольшой пекарни и поднявшись наверх к Кларе, осторожно забрав у нее сладко сопящего сына, я могла с уверенностью сказать, что абсолютно счастлива. Прошел примерно год с того дня, как я сбежала от Капрала. Кроме той короткой встречи с Карин я не видела никого из разведотряда. Иногда я скучала по Ханджи, Эрвину и Данхилю. Также мне очень хотелось бы знать, жив ли Мати. Оставалось надеяться, что да. Я не знала, где похоронили Дмитрия, да и, в любом случае, не смогла бы навестить его могилу, возложить на нее цветы. Было немного жаль, что я не могу как следует почтить память мальчишки, отдавшего за меня жизнь, или пособолезновать его семье, поэтому, не придумав ничего лучше, я решила просто купить цветы и пустить их вниз по реке. Выпросив выходной у Джека, я договорилась с Кларой, что та приглядит за Ником пару часов, и, выбрав самый красивый, на мой взгляд, букет цветов, отправилась к реке. Пока я шла через город к окраине, мне показалось, что за мной кто-то следит, но, обернувшись и оглядев все доступное пространство, не заметила никого знакомого, подозрительного или хотя бы кого-то, кто наблюдал бы за мной, поэтому, передернув плечами, велела себе не накручивать себя зря и, успокоившись, продолжила свой путь. Слишком расслабившись за последние пару месяцев, я совсем перестала беспокоиться о том, что меня могут найти или узнать. Я опять проявила невозможные наивность и беспечность, от которых, казалось, жизнь уже должна была меня отучить. Потому-то, теряя сознание от удара по сонной артерии, я успела лишь порадоваться тому, что сына со мной в этот момент не было. Я приходила в себя дважды. Первый раз, связанный, лежащий в какой-то карете и, не успев, толком, рассмотреть двух мужчин, сидящих напротив меня, была вновь вырублена одним из них. Второе пробуждение оказалось не более приятным. Я все еще была связана, только уже не веревками. Мои руки и ноги были туго пристегнуты кожаными ремнями к подлокотникам и передним ножкам массивного, деревянного стула наподобие того, что я видела на картинках и фильмах о пытках инквизиции. Обстановка в комнате, вернее, пыточной, наводила на нерадостные мысли. На столе передо мной были аккуратно разложены разного рода щипцы, длинные иглы, ножи и другие металлические предметы, покрытые ржавчиной и потускневшие от времени. Цепи и кольца, висящие на стенах, горящий камин, в огне которого накалялись железные прутья, и огромных размеров бочка с водой идеально вписывались в это помещение без окон, и от вида всего этого я постепенно впадала во все больший ужас. Мозг отказывался верить в то, что все это будет применено на мне. Я ни разу не слышала о пытках, применяемых в этом мире, и, если честно, вполне спокойно прожила бы без этого знания. Прошло уже больше получаса с тех пор, как я очнулась, а ко мне так никто и не зашел. Похитители будто решили свести меня с ума. Мерно капающая из кривого крана в бочонок вода настолько раздражала и била по ушам, что мне казалось, вот еще 5 минут, и я свихнусь. Спустя еще полчаса я стала кричать, сама зовя тех, кто посадил меня сюда, кого угодно, лишь бы не сидеть в этой комнате в одиночестве, слушая этот чертов кран, вытекающий из него с промежутком в почти 4 секунды каплю за каплей. Наконец, в комнату вошли двое мужчин, абсолютно непримечательные, безликие, незапоминающиеся брюнет и русоволосый усач. Гадко усмехнувшись, брюнет заговорил: «Ну, здравствуй, Анна Иванова, или мне лучше звать тебя Розой?» Я не смогла сдержать дрожи, стоило услышать свое настоящее имя, имя от которого, отказавшись, я успела почти отвыкнуть за год. «К роду Закариусов ты не имеешь никакого отношения, так что, увы, не могу обратиться к тебе по фамилии, но ты ведь поможешь нам исправить это маленькое недоразумение?» Подойдя к столу с инструментами, он почти любовно погладил их и, обернувшись к напарнику, спросил уже у него: «Я впервые буду пытать женщину, а ты, Ральф?» Мерзко хихикнув, тот ответил: «Приходилось разок, была одна неразговорчивая баба, но, стоило поджечь ей волосы, быстро заговорила», хмыкнув, усатый пробежался пальцами по плетям и продолжил: «Может, попробуем плеткой? Мужикам она, конечно, язык не развязывает, но вдруг прокатит с бабой. Что вы хотите?» «Я отвечу на все вопросы, только, пожалуйста, отпустите меня», взмолилась я, стискивая пальцы, дергая руками и ногами, пытаясь высвободиться. Меня до дрожи пугал этот очередной кошмар, каких не должно быть в нормальной жизни. Подергав за кольца, брюнет недовольно поморщился, пробубнив: «Ржавые надо бы смазать потом», и, кинув на меня недоверчивый, насмешливый взгляд, спросил: «Правда? Неужели все расскажешь? Тогда первый вопрос: откуда ты взялась? Кто ты, черт возьми, такая, что нам пришлось искать тебя весь чертов год?» Вздрогнув, я стиснула зубы, прокусив губу. Это были те вопросы, на которые я не могла ответить, если хотела иметь мизерный шанс выйти отсюда живой. На ум пришел рассказ Эрвина о его отце. «Кажется, я все же попала в руки королевской полиции. Стоило прикрыть глаза, Сразу вспомнилось личико моего малыша, моего малютки Ника. Я не могла умереть, не имела права бросать его, оставлять одного на произвол судьбы. Так хотелось услышать его первое слово, увидеть первые шаги, узнать, какого цвета у него будут глаза. «Пожалуйста», – просипела я, сжимая в пальцах подлокотники, – «у меня сын. Умоляю вас, отпустите меня, только позвольте вернуться к нему». «Не волнуйся», – ухмыльнулся мужчина, отстегивая мне руки. Ремни на ногах уже развязывал Ральф. «Будешь молчать, и сыном твоим займемся». Стоило услышать это, не успев осознать, что делаю, я бросилась на него, молотя кулаками по голове. Ральф, словив мои руки, попытался вывернуть их назад. Не желая сдаваться, я впилась зубами в плечо брюнета, угрожавшего моему сыночку, моему мальчику, прокусывая кожу до крови. Взвыв, он врезал мне по скуле, вынуждая разжать зубы. «Шлюха!» – процедил он, зажимая кровоточащее плечо. «Ральф, привязывай эту суку!» Брыкаясь в чужих руках, я пыталась сопротивляться, но, увы, тщетно. Они подвесили меня на цепях, свисающих с потолка, застегнув на запястьях кольца толстых наручников. «Только попробуй, мразь, и я убью тебя. Только тронь Ника, и тебя не спасет сам сатана», — выплюнула я дрожащим от злости голосом. Одна мысль о том, что эти твари могут причинить вред моей малютке, вводила меня в исступление. Горящий адским огнем гнев был столь силен, что даже вытеснил страх перед предстоящей пыткой. «Эй, Сейнс, ты или я?» – спросил Ральф, поигрывая плетью. «Я», – рыкнул Сейнс, вырывая из рук напарника плеть. «Сейчас ты у нас запоешь, сука», – кинул он, становясь за моей спиной и замахиваясь первый раз. До слуха донесся звук рассекаемого воздуха. Комната содрогнулась от моего крика. Это была ни с чем не сравнимая боль, боль от раздираемой туго сплетенной плетью кожи. Спина горела, будто прижженная пламенем, треснувшая рубашка прилипла к коже, пропитавшись кровью. Ноги подкосились, отказываясь держать меня. Я повисла на цепях, чувствуя, как выворачивает плечевые суставы. Не успев прийти в себя, я закричала вновь, спину рассек второй удар. «Давай, кричи, еще громче», — смеялся Сейнс, замахиваясь третий раз. Судя по довольному восклицанию, мой третий вопль его не разочаровал. После седьмого удара я потеряла сознание. Ледяная вода, выплеснутая мне на спину и голову, быстро привела меня в чувство. Проморгавшись, я сдавленно застонала от смеси боли и облегчения. Холодная вода помогла притупить боль ненадолго, расслабляя одеревеневшие мышцы спины. «Что узнали?» — донесся до меня незнакомый голос. С трудом сфокусировав расплывающийся взгляд, я посмотрела на очень высокого незнакомца с темными, немного волнистыми волосами чуть выше плеч и щетиной на подбородке. Он был одет в длинное, черное пальто и черную шляпу с обвивающей ее белой полосой. «Еще ничего, капитан Аккерман», — отчитались мои мучители, вытянувшись по струнке перед своим, как я понимаю, начальником. Фыркнув, мужчина покосился на меня и насмешливо протянул: «Что, неужели не смогли разговорить одну мелкую девку?» И, тут же посерьезнев, процедил: «Идиоты, попросим прощения», — дрожащим голосом воскликнул Ральф, поклонившись. Сейнс повторил за ним, сжимая зубы и кидая на меня недовольный взгляд. «Слишком увлеклись», — хмыкнул Аккерман, приказывая: «пересадите ее в кресло, займетесь ногтями. Это у вас выходит лучше всего». Они, почти спотыкаясь, быстро кинулись ко мне выполнять поручение. Я настолько ослабла, что не имела ни малейших сил попытаться сопротивляться, лишь тихо вскрикнула, больно врезавшись спиной в спинку, когда они швырнули меня на жесткий стул. «Еще можешь подавать голос, это хорошо. Значит, говорить тоже сможешь», — обратился ко мне мужчина, доставая из-за пояса нож и любовно гладя лезвие. «Пытки – это не мое, знаешь ли. По мне, куда легче, быстрее и надежнее просто перерезать горло». «Раз и все», – приглушенно прошептал он, внимательно и, одновременно с этим, безразлично всматриваясь в мои глаза своими серыми, чем-то неуловимо знакомыми глазами. «Начинайте». Сейнс взял со стола что-то отдаленно напоминающее кусачки и, крепко стиснув мой мизинец на левой руке, подцепил ноготь и резко дернул, сдирая его под корень, вырывая из моего горла очередной исступленный вопль. Крепко зажмурившись, я разрыдалась, орошая грязную кожу лица солеными дорожками. Никогда не представляла себе, что боль может быть столь многогранной, столь разнообразной в этом мире, ощутив на себе все ее многообразие, узнав ее со всех страшных сторон. Я мечтала, страстно желала никогда бы не знать этого вовсе, предпочла бы остаться в сладком неведении в своем маленьком, уютном, безопасном мирке, но у жизни и у пытающих меня мужчин, увы, было другое мнение. «Говори, кто ты?» — прикрикнул Ральф. Сейнс же уже подцепил кусачками второй ноготь, приготовившись к продолжению. «Я Роза Закариус», — прошептала я, заикаясь, давясь слезами, «я приемная дочь, он не нашли меня в Эль-Лесу». «Ответ неправильный», — воскликнула Кирман, взмахивая рукой. В ту же секунду руку пронзила очередная ослепляющая порция боли, меня оглушил очередной крик, вырвавшийся из моей глотки. «Ну, не стоит врать нам, мы прекрасно знаем, что к Закариусам ты не имеешь никакого отношения. Хочешь знать, откуда?» «Узнать это было легко», — усмехнулся он. «Родителей майора, конечно, давно нет в живых, да и он сам вот уже несколько лет не появлялся в родной деревне. Вот только соседи прекрасно помнят, что ребенок в семье Закариусов был только один, сам Майк». Оскалившись, капитан продолжил: «Так что, советую тебе, детка, говорить правду. Еще одна попытка, кто ты?» Всхлипнув, я глубоко, судорожно вдохнула, пытаясь немного успокоиться, но, увы, это не помогло. Желание отвечать на вопросы твердым голосом провалилось, стало несбыточным и недосягаемым. Жалкая попытка не оправдала тщетных и таких слабых усилий. Когда я открыла рот, голос все так же дрожал и срывался на хрип. «Мое имя Роза, это правда», — начала я, пытаясь придумать, что сказать дальше. Даже находясь в таком плачевном состоянии, каждую секунду ожидая продолжения пытки, я понимала, что стоит назвать свою настоящую фамилию или место, откуда я родом, мне конец. Я не знаю свою фамилию, помню только имя и... Третий содранный ноготь прервал поток лжи, я перешла на виск, захлебываясь слезами, откидываясь на спинку стула и тут же дергаясь обратно, дрожа всем телом от пронзившей спину боли. «Клянусь, я помню только имя», — еле слышно прошептала я, уронив потяжелевшую голову вниз, прокусывая губу до крови. «Похоже на правду», — оскалил желтые зубы Ральф и похлопал меня по голове. «Не думаю, что эта баба может врать под пыткой. Хаем, мы это еще проверим», — задумчиво протянула Кирман, проходясь пальцем по щетине на подбородке. «Следующий вопрос, откуда ты?» Дернув головой, скинув с себя чужую руку, я на секунду прикрыла глаза, не зная, что ответить, и тут же поплатилась за это. Эта небольшая заминка стоила мне четвертого ногтя. Захлебнувшись очередным криком, я закашлялась, чувствуя приближение нового приступа. Дышать становилось сложнее, я с трудом заглатывала воздух, широко открыв рот, пытаясь успокоиться и подавить панику. Оглушающая пощечина, пришедшаяся на ту же щеку, что и удар Сейнса до этого, слишком сильно откинула мою голову в сторону. Я почувствовала легкую боль в шее, до слуха донесся хруст позвонков. Очередное ведро холодной воды, последовавшее за ударом, мигом отрезвило меня, прерывая истерику и почти начавшийся приступ на корню. Судорожно вздохнув и выплюнув попавшую в рот воду, я начала быстро говорить первое, что пришло на ум. «Я не помню, откуда я, не помню детства. Кажется, меня кто-то держал в заперти, не помню, кто. Побег тоже не помню. Увидела Майка в Шиганшине. Он показался мне похожим на брата, и я смутно помнила лицо брата, но не знаю имени. Он пожалел меня, сказал, что мой брат.